Глава 19. На обратном пути из Венеции Ася позвонила Кристине и вкратце сообщила о результатах поездки. «Я тебе выслала запись, послушай, и надо бы найти координаты Овчинниковых, Юрия Даниловича и Юлии». «Это бывшие хозяева Венеции?» – уточнила Кристина. «Да, Галина работала там 1997 года официанткой. Уволилась непосредственно перед поездкой с Ингой в Кулишке. У нас с Иваном есть слабая надежда, что бывший работодатель может иметь хоть какие-то сведения о судьбе своей сотрудницы». «Хорошо, сейчас попрошу Федора. Ждем вас», — ответила Кристина. «Что там насчет Федора?» — спросил Лебедев, не упустивший ни слова из разговора начальницы. Кристина передала ему просьбу Аси. «Есть!» – кивнул он и лихо забарабанил по клавишам. Тем временем Кристина, надев наушники, поставила на прослушивание присланную Асей запись. Она была короткой, но почву для размышлений дала. Главное, что заинтересовало Кристину как экономиста, почему Овчинников продал бизнес, когда кризис уже миновал. Ладно, если бы он избавился от него на спаде, но в тот момент, когда дела начали налаживаться. «Как думаешь?» – спросила она у Молчанова, изложив свои соображения. «Не могу сказать, не изучив вопрос. А изучать, как я понимаю, нечего. Документы вряд ли сохранились. Хотя...» Вот за это самое «хотя» Кристина и уважала Тимура. Для него не существовало неразрешимых вопросов. «Можно попробовать пробить кредитную историю Овчинникова. 100% гарантии дать не могу, но хотя какая-то информация, если имеется, она у тебя будет». «Нашел», – радостно заявил Лебедев. «Я нашел Юрия Даниловича Овчинникова, бывшего хозяина Венеции». «И где он?» – обрадовалась Кристина. «Ну, это зависит от ваших мировоззрений. С точки зрения некоторых, он сейчас на небесах. Кто-то считает, что он воссоединился со своими предками». «Умер, что ли?» – прервала разглагольствование программиста Кристина. «Ну, типа того», – согласился Федор. «Умер? Почему?» «По идее, он еще довольно молодой». «Ага, в полном рассвете сил», – подтвердил Лебедев. «Не написано тут. Умер и умер. Может, несчастный случай, авария, автокатастрофа, авиакатастрофа или криминал?» «Насчет последнего лучше задать вопрос Андрею Геннадьевичу». «Ты прав», — согласилась Кристина и потянулась к телефону, но вдруг резко передумала. «А жена?» «Жена жива. Могу сказать ее номер телефона». «Отправь лучше Асе. Может, они еще успеют к ней заехать». «Я лучше позвоню». Любой предлог для разговора с Асей, пусть даже совсем короткого, доставлял Федору огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие. «Ты действительно хочешь сегодня поехать к этой Овчинниковой?» – спросил рыбак, дождавшись, когда Ася закончит щебетать с Лебедевым. «Было бы неплохо», – сказала Ася, посмотрев на кислое выражение лица Ивана, добавила. «Если ты не против, конечно». «Я-то не против. А что насчет Овчинниковой? Темнеет уже. Может, она не любит незапланированных визитов незваных гостей. Будь я на ее месте. Сейчас узнаю». И Ася набрала присланный Лебедевым номер. После доброго десятка гудков она уже собралась положить трубку, когда сонный женский голос произнес. «Да, слушаю». «Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я разыскиваю Галину Гусеву. Она когда-то работала в ресторане Венеции официанткой». «А я при чем?» Удивление в голосе собеседницы было совсем неподдельным. «Вы должны ее знать. Это было примерно с 1997 по 2001 год. В ресторане ее звали Коко». «Интересно, — подумал рыбак, — удастся ли Асе договориться о встрече? Когда разговариваешь с ней глаза в глаза, отказать невозможно, а по телефону?» По телефону Юлия Овчинникова Асе отказала. «Девушка, о чем вы? Да мало ли кто со мной работал. Она же не родственница, чтобы ее помнить. Нет, я не знаю, кто такая ваша Галина Гусева, и разговаривать больше не о чем». И что теперь делать? Ася не могла скрыть разочарование. «Что делать? Поедем в офис, вместе что-нибудь придумаем. Может, Тимур со своими связями найдет выход на Овчинникову. Ты попробуй поставить себя на ее место. Если бы тебе позвонили и сказали, что разыскивают какую-то учительницу из школы, где ты работала 18 лет назад, что бы ты сказала?» «Я бы помогла», – возмущенно заявила Ася. «Ты сомневаешься?» Конечно же, Иван ни на секунду не сомневался. А если бы в лепешку расшиблась, стоило кому-нибудь рядом не то, что попросить о помощи, а просто заикнуться о ней. Не расстраивайся, подумаешь, не получилось. Завтра еще раз позвони, может, она за ночь передумает. Но для перемены своего мнения Юле Овчинниковой понадобилось всего лишь 5 минут. Сыщики не проехали и пары километров, как Катин телефон перезвонил. «Кажется, это она», — посмотрев на дисплей смартфона, прошептала она. «Да ну», — удивился рыбак. Ася нажала на кнопку и включила телефон на громкую связь. «Алло, это Овчинникова. Вы мне только что звонили». «Да-да», — спешил подтвердить Ася. «Мы звонили». «Сегодня уже поздно. Я живу на Озерном шоссе. Если будете из города по пробкам добираться, приедете за полночь. А я хотела пораньше лечь спать. Давайте завтра встретимся и лучше где-нибудь на нейтральной территории. Знаете, на Объездной есть кафе, называется «У помойки». «Как называется?» — не поверил своему шамасе. «Я знаю», — кивнул рыбак. «Найдем», — сказала она. «В 11 я буду вас ждать. Не опаздывайте». «Кафе действительно называется «У помойки»?» — спросила Ася, выключая телефон. «Действительно», — усмехнулся рыбак. «Помойка — это не то, что ты думаешь». «Не то? Как, по-твоему, можно еще трактовать слово «помойка»?» «В данном случае помойка — это место, где можно помыть машину, а кафе находится в непосредственной близости, то есть у помойки. По-моему, очень аж логично». «А, по-моему, вовсе нет». «Вот и скажешь это завтра обслуживающему персоналу», — добродушно проворчал Иван. «Место это старое, широко известное в узких, так сказать, кругах». Он притормозил у светофора и посмотрел на Асю. Она задумчиво хмурилась, погруженная в собственные мысли. Конечно же, ничего плохого говорить она не будет. А жаль, любопытно было бы посмотреть.